Алло! Алло! Что такое? Алло! Алло, да! Я Виран Мишкачич, сыны. Вот. Не понял, что? Я, между прочим, вашу шкуру спасал, а вы тут устроились, блядь, DVD, блядь, компьютеры, нахуй. Все накупили себе, козлы ебучие, блядь. Бессовестный. Как еще? Я за вас в 42-м году под Сталинградом лазил с коты, чтобы вы, суки, на толчках навороченных сидели, срали. Да си хуй, долбоёб! А ты представь себе, пожалуйста, как тебя зовут-то хоть? Да пошёл ты на... Алло. Хуй в алло. Можно тебя поебсти? Ну давай, давай, давай, расскажи, как ты это делать будешь, блядь. Давай у меня лучше пососи, а потом я пососу у тебя сам, и ты посмотришь и подрочишь на это, и будешь потом на видеокассете проигрывать это своим праправнукам. Не, давай, ты пососешь, а мы на видео посмотрим. Так, слушай, ты давай мне прекрати детский сад устраивать, а то я уж просто достану вас. Ну ты застань, попробуй. Так что нехуй, блядь. Нехуй, блядь. Соси хуй, ебать, долбоёб. Ты мне за 42-й не лети нахуй, того рот ебал, блядь. За базар отвечать надо, слушай. За базар отвечать надо, зашёл, блядь, пидорасы, нахуй, ебаный, как ты за базар отвечать надо. Только обоснуешь свой базар, падла, блядь. Падла, блядь. Шнырь, блядь. Теперь понятно, кто ты, чушкарь. Ты купишь сначала, блядь, а потом указывай, как со старым людям жить, блядь. Старым. Понятно теперь, кто ты, чушкарь, блядь. Да ты еще сосунок, ты, у тебя молочко-то не обсохло на губах, а ты уже права качаешь, бессовестный, бесстыдник. Все, давай нахуй, пошел в жопу. Так, дай мне водки выпить, блядь. Эй, ты! Антон Павлович, давайте за ваше здоровье. И сизые полетели по лагерям. Эй, так нам пошел за нахуй. Эй, охуели, что ли, блядь? Тварюга поганая, сейчас мне... Эй, кто охуел? Сейчас допиздится. Поступить не мог, оторву листок календаря. Пиздюки, привет. Уборется. Сам пиздюк, охуел ты, что ли? Иди сюда, нахуй. Эй, ты кого нахуй зовёшь? Слушай, после часа. Кто-то за что выёбывается? Я мало дорого. Давай, короче, так, давай. Вы можете там мирно жить, а то у меня от вас уже это самое моль с потолка сыпется. Заткнись, нахуй. Заткнись. Когда это кончится? Заткнись. Когда это кончится? Дай песни попеть, заебал. Совести у вас нету. Заткнись. А ты свой язык, блядь, просто спрячь в жопу и не выебывайся, баратуха, ёпта. А то я тебя нахуй, криминальный город тебя выебет нахуй. Да мой дед на твоем покатался. Ебали нахуй. Жопу свою, блядь, засунешь только самотык большой и затычку. Иди нахуй. Алло. Ты тоже иди нахуй. А кто накакал? А кто накакал? Ебать, иди нахуй. Быстро на колени. На колени. Ты нахуя голос, блядь, через программу переделал, долбоёб. На колени встану. И начну просить прямиком у Бога за дитя родное. Помоги Всевышний. Я, блядь, поймаю за угрожениями какими-то, блядь. Еще раз, сука, ты кому-то будешь угрожать, падла ты, вам вонючая, ёбаная скотина, блядь. А щ... Кулачок, вы упизень, блядь, великовозрастный, блядь, а? Долбоёб! Я испугался! Ой, как страшно! Долбоёб великовозрастный, упизень! Иди ты нахуй отсюда, дурак! Не хочу проблем, я хочу с тобой дружить! Я хочу тебя ебать, нахуй! Вот, я не хочу проблем создавать к малолеткам! Не хочу! Кундангум юраду верирей, езыюды нялан чурирей, чумсалми чем кильман база, юрада гривен сана. Юркель Волдым сана утра. Давай анекдот. Колобок повесился. Да, расскажи мне анекдот, мелочка, я посмеюсь. Ну расскажи анекдот, я посмеяться хочу, у меня попа это сама уже пукает. Бля, Александр, видишь? Ну давай посмеемся. Алло. Посиди, ты подумай пока. Ну ладно, ну что ж, ну тогда вы знаете, я просто сейчас это самое соскочать здесь, могу расплакаться. Не надо, мелочка, не надо, я тебе все прощу, прощу, только, пожалуйста, умри, пожалуйста, целиком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- Пожалуйста, деточка. Ты кто, бля? Ты кто? Доренко. Я Григорий Павлович. Ну иди ты нахуй тогда, долбоёб ты. Да. Алло. Алло. А, ты Настя? Ну это тот же долбоёб. Алло. Настя, Настя, загибайся. Ну, бля, не молчи. Не молчи. Ну? Хуй гну. Когель, вот типа вообще не знаю такого. Ты понял, нет? Кто это? Когель здесь не живет, блядь. Понял? Хавала! Я твой рот увидел. Я все равно тебя поймаю. Ты гандон. Хавала, Сакула Хадела. Ты хуебет, я тебе говорю. Твой рот топтал нас. Гандон, я обещаю тебе. А? А, этот Петрович? Бля. Слушай, и слушай меня внимательно теперь. Давай, давай. Здесь живут мои родители, я не хочу, чтобы ты беспокоил их, понимаешь? Тебя как зовут, брат? Ай, бля, красавчик. Давай, все, пойдем пока, не болейте. Да. Заканчивай эту хуйню. Да все, блядь, не пизди нахуй. Деньги. Не понял. Долго в своем больном мозгу эту хуйню крутил. Да иди нахуй, я тебе вот так скажу, да? Долбоёб ты какой-то, чё, хули звонишь ко мне нахуй? По телефону людям мозги ебать, и как бы это стебово, да там? Всё, ой, бой, с Новым годом, давай, не болей, набухался, отдыхай, да? Я тебе, блядь, сейчас очко твое пробью, нахуй. Я к ним никакого отношения не имею. Долбоёба, баба. И чтоб в жопу меня никто никогда не ебал, блядь. Я буду теперь ебать, значит, я в жопу, сука. Не даю, блядь, и не ебу. Даже девок в жопу я не ебу. Зато я тебя выебу, сука. Педалистическая скотина, блядь. Гандон, сука, я тебе рот порву, сука. Твоя богатая, блядь, фантазия или сны тебе такие снятся, блядь. Да ебан какие-то. Да сука, Кэт ебать какая-то. Пришла только что фотка, там какая-то мужичковку заказнуть держишь. Ты принял фотку? Нет, там ебать, принял я фотку, заебал. Вот и тапа, кончили. А, это этот скинул. Вот, посмотри, кто до этого звонил. Кто до этого звонил? Да я не знаю. Пидор, ты тут? Ну вот там, да. Ладно, не слышь, а послушай. Нахуя мне звонить? Нахуй ты вообще сюда звонишь? Нахуй ты сюда звонишь? А? Блядь. Если тебе удастся меня доебать, и пиздец тебе будет. А чё ты, сука, подписался как баба? Вот, 9 апреля, 74, 35 лет, пол женский, нахуй. Чё, блядь, баба, что ли? Если мать поднимет руку, и пиздец тебе будет, блядь. Иди нахуй, ты откуда заходишь в скайп, дебил? Ты в интернете знаешь, что я дебил, блядь? А ты уже начинаешь меня доёбывать. Потому что ты в интернете, ебан, был бы по телефону, уже давно заебал бы, сука, дебил. Давай, представься. Я, блядь, тот, кто тебя рот ебал. Поляков Сергей. А? Поздняков. Сергей. Серый Сергей. Какие? Марсиане, ёпта. Какая сексуальная ориентация, я не знаю там. Все, давай, пойдем пока. Совершенно бредово-педеристические фантазии. Да все, ну, давай, отдыхай, отдыхай, не болей. Все, не звони, слышь, туда, блядь. Ленивый. Мудозван. Я-то не пидор. Долбоёб ты. Тебя надо в Алексеевскую положить, блядь. Алексеевскую. Пусть тебя там обследуют хорошенько, что у тебя вообще в голове творится. Картина другая. Пошел нахуй. Какой ты там Порнухин смотрелся, да, я видел там девок в сраку. Бля, Каран! Андрей, блядь! Ты в свою репутацию, блядь, буду! и как твою сраку, блядь, раздрачу. Эй, слушай, это не Анжей, понимаешь, друг, блядь, уёбок ты, блядь, малолетний, ёбаный. Ты что, в жопу меня... Ты сам ты уёбок, хуёбок. Ты упись, это, Колян, Колян, братан. Это, Колян, давай вот этого Полинку загрузим, это оказывается, сука, пацан, блядь, пидор. Да ты чё, делал? Вон вот у меня, ну это... Ты сам, я тебя не оскорблял, по-моему. Тебя надо влить... Полинка, это Санджей, блядь. Полинка вообще не сам, скажу вот так. Хуй ты мне звонишь, блядь? Эй, иди нахуй, ты сам уже ко мне под сколькими именами, сука, звонишь, я тебя, сука, заебался выкидывать, сука, блядь. Демон, блядь. Демон ты, сука. Знойный, да? Подходный, сука, блядь. Все, я тебя блокирую, нахуй. Ты, блядь, если ты командишь, я тебя заблокирую, сука. Это все записывается, да? Да иди нахуй. Блядь. Ты что хочешь? А мне, ты знаешь, ваши все голубые дела, ну похуй. Вот видишь, Колян, он опять, сука, звонит под другим именем, уж гандон. Слышишь, ты, Тила, Тила, ты за метлу следи, голубый, ты сам голубой, сука. Да, блядь. Вот. Педрила, блядь. Даже слушать вас неинтересно. Ну иди нахуй, если не интересно, гандон, сука. Ваши имена и телефоны я напишу на нем. Ты у себя на жопе напишешь. Ты пляшешь, блядь. Напишешь ты, блядь. Да и хуй с тобой, блядь. Терпила, сука, блядь. Сука, блядь. Натуре. Может, ты еще мусорскую сдашь, сука? Быстро. Теперь понятно, кто он, чушкарь, блядь. А, мусорская утка, блядь. Да, подсадная, сука, давай я его да, выкину. Да, да, да. Сейчас я его выкину и этот. Сейчас так. Это не пидор. Ты ладно, пусть сидит, сука, как долбоёб. Не, ну зачем тогда грубить, если ты не пидор? Как ты можешь нормальным людям грубить, бля? Угу. А? Хуй со рта вытащи и говори, бля. Ты сам, я тебя не оскорблял, по-моему. Оскорблял. Звонишь, блядь, тут говоришь мне что-то. Ты вообще кто по жизни будешь? Знаешь, какая канитель. Канитель. Канитель, ебать, я тебе устрою канитель, блядь, карусель, блядь, дебил, сука. Хуй ты мне звонишь, блядь. Это ты звонишь, заебал уже меня, ну. Делать нехуй, что ли? Пусть тебя там обследуют хорошенько. Ебан, блядь. Следует, ты чё, блядь? Я не понял, блядь. Блядь, в натуре мусор, у него тут следует, ебать, урод. У тебя, блядь, такие разговоры в натуре, как мусорская утка. Ты чё, какие следуют, блядь? Кого следуют? Ты о чём? Ты сам жмут, блядь, нам с тобой не по пути, пошёл ты нахуй, слышишь? Всё, я его выкидываю. Дай на чём нахуй нужен, блядь. Долбоёб, сука. Мусорская утка. Гандон, блядь. Это ты, долбоёб. Если хочешь говорить, разговаривай нормально, без уёбышек, блядь. Давай, давай будем рвать, хуёбышек. К этим делам отношения вообще не имею. Ты себя ведёшь, как будто ты в этой системе, блядь. И звонишь людям и такую хуйню говоришь. Какую хуйню, если ты сам, блядь, выбрать? Вот ты сам буровишься, блядь, ёбаный. Ты как, блядь, мусорской себя ведёшь. Он тоже знает вообще, что в интернете. Меня это не ебёт, лишь бы меня это не касалось. Я же говорю, он не понимает в интернете. Заканчивай эту хуйню. Я это понимаю. Чтоб тебе не касалось, но ты веди себя правильно, блядь. Набух. И жене моей неприятно. Не, ну ты веди себя правильно, чтоб не грубили, ты сам начинаешь. Ну, вести я предлагаю вам закончить набирать мой номер. Что, сука, молчишь, а? Ну, просил вас звонить на мой номер. Энас, только не груби. Энас, только не груби. Я слушаю. Общайся, как нормальные люди. Я слушаю. Слышишь? Я вам говорю совершенно серьезно. Ты на каком языке вообще говоришь-то? Не разрешал. и упросила звонить на мой номер телефона. А кто звонил на твой номер телефона? Кому ты нахуй нужен, долбоёб, блядь, ёбаный, сука? Значит, еще раз вам говорю, вы звоните по телефону, который я вам не давал. А да, как мы можем на этот номер телефона звонить, если ты нам его не давал? Натуры, блядь. Скажи, пожалуйста, вот ты понимаешь, вот простую вещь, значит, телефон мой уже стоит на прослушке. Ага. Ну что? Ну и что, что твой телефон на прослушке упал, я в рот? Ты что? Мусор, красный, блядь, гандон. Твой телефон нахуй никому не нужен, так, блядь, ебать тебя в рот. Пускай будет на прослушке, блядь. Пускай прослушивают, кто хочет, я хуй ложил на ночь, блядь. Того почему попал на? Тебя никто не трогает, тебя никто не звонит. То, что ты пушку свою пускаешь, блядь, это... Твои проблемы. Сука, блядь. Так чё, там нехуй делать, звонить к тебе, да? Ты чё? Когда я посмотрю тебе в лицо, вот тогда ты мне задашь вопрос, что случилось. Хорошо, я с Казахстана. Ты чё, с Казахстана, дебил? Да. С какого города? С какого города? Ну, чё? Я тебя буду целовать, а ты будешь целовать мои ноги. С какого города ты? Это пускай будет сюрприз. Никто не сможет. Из Караганды с Кутучем. Дальше у тебя будет неприятность, родной мой. Как я тебе не снилось. Бля, он на туре мусор. Все, нахуй, выкидывай его. Тебя, родной, на... Эй, не звони сюда больше. Я тебя, родной, найду. Ты что ты хочешь? Звонит, ты обычно звонишь в 4 утра. Блядь, ты сейчас звонишь, какие 4 утра там, вою, блядь. Я вам очень настоятельно советую исчезнуть. Все, сам исчезну, да? Значит, я засекаю твой номер телефона. Бля, опять пришел, блядь, марафон, это лунку, не бачку. Да, это Маркона, слушаем тебя. Что случилось? Че? Домой, дорогой. Говори. Плохо слышишь тебя. Я очень рад тебя слышать, дорогой мой. Колян, брателло, это опять этот вот... А пускай будет, он не мешает, что он, пускай он трет жвачку свою. Я тебя буду целовать, а ты будешь целовать мои ноги. С кем это ты? Я бы не вымоюсь, а ты потом будешь целовать. Ты с кем? Что ты хочешь? Я ничего не хочу, нахуй ты мне нужен. Вот что ты хочешь? Я же тебе говорю, ничего не хочу. Я твой рот хочу порвать. Значит, еще раз вам говорю, вы звоните... Я свой рот хочу порвать, еще раз я тебе говорю. Я вам не давал. Так как мы можем звонить, который ты нам много не давал? Ты что, ты ёбнулся или ты смотришь? Вот, бля... Девочка звонила, все мне звонили. Мне все звонили. Я просто счастлив тебя слушать. Молодец. Ну ты звони, как ты обычно звонишь в 4 утра. Алло. 4 утра, только в 4 утра, да? Вот, бля. Я про тебя все узнал, я очень доволен. Я доволен, тебе уже легче. Я теперь знаю, где ты, все, так что жди. Где я? Ну-ка, скажи. Тебя, родной, найду. Ну, где я, скажи? Да, все, привет Прибалтийской земле. Я вообще не в Прибалтике, я в Латвии. Значит, я засекаю твой номер телефона. Пошел нахуй, блядь, ебаный. Тебе зачем номер телефона? Че ты пристал к парню, а? Блядь, заебал, а? Ты сейчас там сам, вот сейчас сам ты пристаешь. Вот сейчас записать тебя, блядь. А? Зачем ты пристаешь? Слушай, зачем ты меня провоцируешь, а? Зачем тебя провоцируешь? Я тебя знать не знаю, я тебя первый раз слышу, нахуй ты мне нужен. Зачем тебе... Чё? Ваши желания с моим никак не пересекают. Я слушаю. Чё ты слушаешь? Чё ты хочешь нам сказать, дурак, ёбаный? Я тебя, родной, найду. Да-да, найдешь, бля, молодчик, давай. Мы тебя ждем, бля, я тебе пряник даже дам за вкусный, но. Так ты сколько монтируешь? Ты сколько выпьешь, что ты всех ищешь-то? У тебя этот вообще нормально все со здоровьем? Ты не болеешь ничем? Я тебе, падла, и сиськи сломаю. Да. Это, ты не пьяный, а? Смотри, потом пеняй на себя. Вам не приходит в голову, что у меня нет желания с вами общаться? Нет, не приходит? Ну не общайся, ложи трубку, блядь. Тебе кто-то вставляет. Да, это плохо. Плохо для вас не закончил. Бля, он наркоман. Бля, он наркоман, что ли? Бузанулся, как гонится. Бля, в натуре наркоман, сука. Ну смотри, родной. Родной, блядь. Где ты родного увидел, блядь? Ты звони, как ты обычно звонишь в 4 утра. Да никто тебе в 4 утра не звонит, а? Ты достал, иди, все, пойдем, пока не болей. Я очень рад тебя слышать, дорогой мой. Поскольку я про тебя все узнал, я очень доволен. Все, я тоже рад тебя слышать, все, давай, пойдем нахуй, иди нахуй. Теперь знаю, где ты, все, так что жди. Где я? Сходился в крыс. Где я, скажи? Ой, все, я все, поскольку тебе, пускай будет все в крыс. Не, ну ты скажи, где я? Я тебе скажу правильно, нет, чтоб ты дальше искал. Привет, Прибалтийской земле. Не угадал, за его что уходит в залку. Пускай будет все в крыс. Тебя, родной, найду. Капитан, ты что? А я просто заикаюсь, потому что ваше желание с моим никак не пересекает. Ну а что, а почему оно должно пересекать? Ты где, я где? Я тебя первый раз вообще слышу. Как она может пересекать? Что ты хочешь? Ну что я хочу? Я тебя первый раз слышу, нахуй. Как может быть желание наше пересекать? Ты кто такой, блядь? Ты не думай. Тебя, родной, не... Знаю, ты думаешь, ты что говоришь, блядь? Ты думаешь, что ты говоришь? Я хуй ложу на тебя. Что ты, блядь, найдешь? Таких, как ты, блядь, знаешь, сколько искали, нахуй? Что ты, блядь, я тебя найду. Ты только одни разговоры, ты нормально общаться можешь. Очень так, гондон, я тебя по IP-адресу сейчас только вычислю, крести жопу, сука, сейчас сзади, обернись, там уже группа Альфа, нахуй, работает, блядь. Да слушай, зачем ты меня... Одна кнопка и десант уже на твоем балконе, сука, спит, нахуй, понял, блядь? Долбоёб, две кнопки, авиация, нахуй, блядь, космонавт Гагарина поднимет под землю. Уебем тебя, нахуй, толпой. Я тебя вычислил, сука, по IP-адресу. Ты живешь, сука, блядь, на Павлюшу у нас рядышком, нахуй. Обязательно. Ты сдулся тебя? Боюсь насмерть. У меня тут Колян, брателло, у нас тут, короче, гаишники за мэром гонятся, прикинь. Да ты чё? Его просьбу выполнил. Ты свою работу выполнил, да, уже? Да. А? А, понял. Ты хотел свою работу выполнить, да? Да. Все, а так скажи сразу. Домой, дорогой. Так сразу скажи. Капитан, ты что ли? Да. А, это ты, капитан. Домой, дорогой. Ты не узнал меня, да, капитан? Я очень рад тебя слышать, дорогой мой. Я слушаю. Так это ты, капитан, или нет? Да. Посмотри, родной. Куда смотри? Спасибо тебе большое. От Гафта, от Измайлова, тебе все кланяются. Ты меня не узнал, что ли, если это ты, капитан? Мой дорогой. А? Да, все тебе расскажу. Что ты хочешь? Я ничего не хочу, ничего не надо. Да слушай, зачем ты меня провоцируешь, а? Зачем бы я тебя провоцировать? Я тебя знать не знаю. Зачем ты мне нужен? Я буду целовать, а ты будешь целовать мои ноги. Да ты мой хуй будешь сосать, бля. Я бы не вымоюсь, а ты потом будешь целовать. Понял? Ты будешь хуй сосаться. Пеняй на себя. Очень настоятельно советую исчезнуть. Я вам говорю совершенно серьезно. Хорошо. Спасибо. Все.